Он знал, что у некоторых людей есть в душе свой собственный демон, и у него было ощущение, что с некоторых пор Эллен Уайли тоже принадлежит к ним. Что-что, а разбираться в людях он умел. В этой области у него был даже, пожалуй, слишком большой опыт. Вернувшись в Сент-Леонард, Ребус позвонил своему знакомому, работавшему в бизнес-отделе одной из воскресных газет. «Как дела у Бальфура?» — спросил он без всякой преамбулы. «Ты, вероятно, имеешь в виду банк?» «Да». «А почему это тебя заинтересовало?» «Говорят, в Дублине ходят разные слухи». Журналист коротко усмехнулся. «Ах, слухи! Что бы мы без них делали? Значит, все в порядке?» «Я этого не сказал. Правда, если судить по официальным бумагам, у них все там тип-топ, но на полях я поставил несколько вопросительных знаков. А именно?» «Пожалуй, я не стану вдаваться в подробности, ты все равно ничего не поймешь. Главное, что ты должен знать, это то, что расчетный рейтинг банка на ближайшие полгода был пересмотрен в сторону понижения. Этого, правда, недостаточно, чтобы напугать крупных инвесторов, но для мелких фигурантов рынка вложение в Бальфур Банк становится делом достаточно рискованным и невыгодным. Короче говоря, мелкие инвесторы начинают колебаться. А еще короче, Терри. Еще короче. Могу. Бальфур Банк, конечно, уцелеет, даже если произойдет что-то типа недружественного поглощения. Однако, если к концу года баланс не покажет роста прибыли и последует показательная казнь. Ребус задумался. «И кого подвергнут публичному обезглавливанию в этом случае?» — спросил он. «Наиболее вероятный кандидат — Ранальд Марр. Хотя потому, что, отделавшись от него, Джон Бальфур продемонстрирует всем колеблющимся, что обладает достаточной решимостью и железной хваткой, без которых в наше время невозможно руководить успешным бизнесом». «А как насчет старой дружбы?» «Неужели для нее больше нет места?» «Никогда и не было, между нами говоря». «Спасибо, Терри. Если в ближайшее время заглянешь в Оксфорд, под прилавком тебя будет ждать большое Джай и большое Ти. Джей-эн-Ти — марка шотландского виски». «Ну, с этим придется немного подождать». «Что, ты опять завязал?» «Врач запретил, скотина эткая». «Мы уходим один за другим, Джон, как мамонты!» Ребус потратил пару минут на выражение сочувствия, размышляя о своем собственном визите к врачу, том самом визите, который он снова пропустил, то, что ему приспичило позвонить Терри. Положив трубку, Ребус написал в блокноте имя Ранальда Марра и обвел кружком. «Можно подумать, это он потерял дочь», — вспомнилось ему. «А теперь мистер Марс с его зеленым Мазератти и игрушечными солдатчиками может стать ритуальной жертвой. Интересно, знал ли Мар, насколько непрочно его положение? Понимал ли, что легкого намека на возможность потерять деньги вполне достаточно, чтобы мелкие инвесторы заволновались и потребовали его головы?» Потом Ребус подумал о Томасе Костелло, который за всю жизнь ни дня не работал и, тем не менее, купался в деньгах. Интересно, на что может быть похожа такая жизнь? Ответа на этот вопрос у него не было. Родители Ребуса были настолько бедны, что даже не владели домом, в котором жили. Когда его отец умер, он оставил им с братом всего 400 фунтов. Похороны они оплатили за счет страховки. Уже после похорон, придя в кабинет управляющего банком за своей долей отцовского наследства, Ребус не мог не задаться вопросом, что неладно в этом мире, если половина отцовских сбережений за всю жизнь равняется его недельной зарплате. Теперь у Ребуса был свой счет в банке, главным образом потому, что он почти не тратил деньги, которые платили ему в полиции. За квартиру он рассчитался, а Рона и Саманта никогда ничего от него не требовали. Еда и напитки, да еще ежемесячные квитанции из гаража, где он держал СААП. Вот и все его расходы. Ребус никуда не ездил в отпуск и только каждую неделю покупал пару пластинок или компакт-дисков. Пару месяцев назад он задумался о том, чтобы приобрести стереосистему Лин, но в магазине, куда он обратился, ему сказали, что сейчас этой аппаратуры на складе нет, и что ему позвонят, как только она появится. Но никто ему так и не позвонил. Даже билеты на концерт Лу Рида его не очень отяготили, так как Джин настояла на том, чтобы отдать ему половину их стоимости, и к тому же приготовила ему отличный завтрак. — Смотрите скорее! — улыбающийся полицейский! — крикнула Шиван, сидевшая в дальнем углу зала рядом с Мозом из большого дома. И Ребус сообразил, что он улыбается во весь рот. Поднявшись, он подошел к ней. — Беру свои слова обратно, — быстро сказала Шиван и подняла руки, словно загораживаясь от него. — Привет, Мозг! — кивнул Ребус. — Его фамилия Моз? — поправила Шиван. — И вообще, он предпочитает, чтобы его звали Эриком. Ребус пропустил замечание мимо ушей. — Что это вы затеяли? — проговорил он, разглядывая стол Шиван, заставленный компьютерами и модемами, между которыми змеились спутанные провода. Здесь были два ноутбука и две обычных персоналки. Одна из них принадлежала Шиван, вторая — Филиппе Бальфур. «Не полиция, а просто какой-то космический корабль «Энтерпрайз», — добавил он. «Мы просто хотели», — начала Шиван, но Ребус покачал головой. «Технические подробности не для меня». «Скажи лучше, что нам известно о жизни Филиппы в Лондоне? О ее детстве?» Шиван задумчиво наморщила нос. «Почти ничего. А что?» «Ее бойфренд утверждает, что ей снились кошмары, в которых фигурировал лондонский особняк Бальфуров. Она якобы бегала по лестницам, ее преследовало что-то ужасное». «Ты уверен, что речь именно шла о лондонском доме?» «Нет, а о каком другом доме могла идти речь?» Шиван пожал плечами. «Вспомни можжевельники. Лично у меня от этого милого домика просто мурашки по спине бегают». Каково и было бедняжке расти в такой обстановке. Ржавые рыцарские доспехи, пыльные бильярдные комнаты. Да нет, Дэвид Костелло сказал, что ей снился именно дом в Лондоне. «Может быть, обычный трансфер?» — предположил Мосс. Ребус и Шивун уставились на него, и он смущенно опустил взгляд. «Извините, случайно вырвался». «Значит, ты считаешь, на самом деле Филиппу пугало именно старая усадьба?» — задумчиво произнес Ребус. «Давай пустим блюдечко по столу и спросим у нее самой», — сказала Шиван и поморщилась, почувствовав, что шутка не прозвучала. «Извини, бестактно вышло». «Ничего, я слыхал и похуже», — отвечал Ребус. И это было правда. Один из констеблей, помогавший восстанавливать полицейский кордон вокруг места преступления, сказал приятелю: «Готов спорить, на такие дивиденды банкирская дочка не рассчитывала». «Это ее сон, он что, похож на хичкоковские фильмы?» — уточнил Эрик Масс. «Помните, Марни и все такое?» Ребус подумал о сборнике стихотворений в квартире Дэвида Костелло. Сборник назывался «Мне снится Альфред Хичкок». «Не тот погибнет, кто грешил безбожно, а тот, чью жизнь отнять несложно». «Да», — подтвердил он, — «во всяком случае, насколько мы можем судить». Шиван не составило труда расшифровать его интонацию. «Ты хочешь, чтобы мы собрали информацию о лондонском детстве Филиппы?» Ребус сделал движение головой, собираясь кивнуть, но передумал. «Нет», — сказал он, — «вероятно, вы правы, это слишком не по теме». Он повернулся и пошел прочь. А Шиван шепнула Мозу: «Это вполне в его стиле. Чем идея дальше от темы, тем она любезнее его сердцу». Моз улыбнулся и положил руки на кейс. Он снова принес его с собой, но все еще не открывал, и Шиван по-прежнему не знала, что там лежит. После совместного ужина в пятницу вечером Они расстались, и она поехала домой. В субботу утром Шивон отправилась на своей машине на север на футбол. Она ехала одна, хотя при желании могла бы подвезти кого-нибудь из друзей-болельщиков. Дорожную сумку Шивон собрала еще с вечера, благо вещей ей требовало совсем немного. Ей повезло. Она сразу нашла комнату в гостинице и, оставив там сумку, отправилась на матч. Эдинбуржцы выиграли, и у Шивон сразу поднялось настроение. Она с аппетитом поужинала в уютном итальянском ресторанчике, потом вернулась в гостиницу и завалилась на кровать. В поездку она взяла только уокмен, несколько кассет и пару романов в бумажной обложке. Ноутбук с мобильником остался дома. Шивон уже давно хотелось провести без сфинкса хотя бы одни выходные. Ей хотелось не думать о нем, не ломать голову над его идиотскими заданиями, но, увы, она не могла о нем не думать. Чуть не каждый час Шивон спрашивала себя, что, если дома ее ждет новый имейл? В конце концов, это ей настолько надоело, что в воскресенье она нарочно вернулась домой как можно позже и сразу занялась стиркой. Ноутбук стоял у нее на столе, но Шивон упрямо не желала поддаваться сжигавшему ее любопытству и азартному стремлению снова вступить со сфинксом в борьбу. «Как прошли выходные?» — спросил ее Мас. «Неплохо. А у тебя?» «Нормально. Слава богу, ничего необычного не случилось. Наш ужин в пятницу был едва ли не самым примечательным событием за весь уикенд». Шивон улыбнулась, сразу распознав замаскированный комплимент. «Ну и что будем делать дальше? Звонить в специальную службу?» «Сначала нужно поговорить с Большим домом, чтобы они переадресовали наш запрос куда нужно». «А нельзя ли обойтись без посредников?» «Посредникам это может не понравиться». Шивон подумала о Клаверхаусе. Мосс был прав на все 100. «Валяй, звони», — сказала она. Мосс придвинул к себе аппарат, набрал номер и долго говорил с инспектором Клаверхаусом, а Шивон загрузила ноутбук, подключила мобильник и пробежала пальцами по клавишам. Ее ждали сразу 3 мейла от сфинкса. Первый был датирован еще пятницей и поступил примерно в то самое время, когда она возвращалась домой из ресторана. «Разведчик, мое терпение иссякает. Еще немного, и игра для тебя закончится. Ответь срочно». Второй поступил в субботу. «Шивон, ты меня разочаровала. Твой результат был одним из лучших. К сожалению, игра закончена». Несмотря на это, в воскресенье, незадолго до полуночи, сфинкс прислал еще один мейл. «Ты что, пытаешься выследить меня? Неужели тебе так хочется со мной встретиться?» Мосс закончил разговор и со вздохом облегчения положил трубку. Шивон показал ему на экран. — Похоже, ты заставила клиента нервничать, — сказал он. — У него что, новый интернет-провайдер? — спросила Шивон. Мосс проверил заголовки и кивнул. — Новый провайдер, новый логин, все новое. — Похоже, мистер Сфинкс начинает склоняться к мысли, что мы сумеем его разыскать, если постараемся как следует. — В таком случае, почему бы ему просто не перестать выходить в сеть? — А вот этого я не знаю. — А игра? Как тебе кажется, она действительно закончена? Похоже, существует только один способ это узнать. Шивон кивнула и склонилась над клавиатурой. В выходные меня не было дома. Служебные дела. Да, я все еще хочу с тобой встретиться. Она отправила мейл. Некоторое время они сидели и ждали, потом вышли в коридор, чтобы купить по чашке кофе, но когда вернулись, ответа по-прежнему не было. Похоже... Он здорово разозлился, задумчиво сказал Шивон. Или просто отошел от компьютера, предположил Эрик. Шивон посмотрела на него. У тебя в спальне, наверное, полно всяких компьютерных прибамбасов. Хочешь посетить мою спальню? Шивон улыбнулась. Нет, мне просто интересно. Некоторые геймеры способны просиживать у мониторов буквально сутками. Верно. Но я не геймер, как ты выразилась. 2-3 раза в неделю я посещаю переговорный зал, чтобы початиться с друзьями или просто гуляю часок-другой по сети, когда им совсем нечего делать. А что такое переговорный зал? Онлайновый форум. Слушай, пока мы ждем, давай взглянем на удаленные файлы в компьютере, мисс Бальфур. Увидев выражение ее лица, он сам едва не открыл рот. Разве ты не знаешь, что стертые файлы можно восстановить? Вообще-то знаю, я уже заглянул в ее корзину. А стертые мейлы ты проверяла? Шивон пришлось признаться, что нет, не проверяла. Грант, видимо, не знал, что это можно сделать. Вздохнув, Мосс загрузил персоналку Филиппа. Через несколько минут они уже смотрели на список удаленных мейлов, среди которых были и входящие, и исходящие. Список выглядел довольно внушительно. — Ничего себе! — присвистнула Шивон. — Тут, наверное, вся ее почта за год. — За 2 года с небольшим, — уточнил Мосс. — Кстати, когда она купила этот компьютер? — Ей подарили его на 18-летие, — сказала Шивон. «Неплохо быть дочерью банкира», — философски заметил Эрик. Шивон кивнула. «Очень неплохо. Особенно если учесть, что кроме компьютера ей купили еще и квартиру». Мосс повернулся к ней, недоверчиво качая головой. «Мне на 18 лет подарили только фотоаппарат и часы», — сказал он. «Вот эти?» — Шивон показал на его запястье. Но Мосс, похоже, уже задумался о чем-то другом. «Итак», — сказал он. В нашем распоряжении практически вся почта, поступившая на компьютер с того момента, когда Филиппа начала пользоваться интернетом, — сказал он и кликнул мышкой один из первых файлов. Но система сообщила, что не может его открыть. «Придется конвертировать», — сказал Мосс. «Очевидно, система сжала файл для экономии места». Шивон пытался запомнить, что он делает, но Эрик действовал слишком быстро. Через минуту они уже читали первый мейл, который Филипп отправил с нового компьютера. Он был адресован отцу. «Проверка связи. Надеюсь, ты получишь мое письмо. Отличный комп. Спасибо. Увидимся вечером. Флип». «Придется читать все», — вздохнул Мосс. «Да уж», — согласилась Шивон. «Ты будешь конвертировать файлы по одному?» «Не обязательно. Если ты будешь так любезна, что принесешь мне чашечку чаю с молоком и без сахара, я пытаюсь восстановить их группами». Когда Шивон вернулась с чаем, из принтера уже выползали листы с напечатанными посланиями. «Можешь читать, пока я конвертирую следующую порцию», — сказал Мосс. Разложив листы по порядку, Шивон приняла за чтение и довольно скоро обнаружила нечто более интересное, чем сплетни о мальчиках, которыми Флип обменивалась с подругами. «Взгляни-ка на это!» Она протянула распечатку Эрику. Он пробежал текст глазами. «Пришло из Бальфур-банка», — заметил он. «Инициалы отправителя — Рам». «Готова спорить, что это никто иной, как Ранальд Мар», — Шивон забрала у него листок. «Я очень рад, Флип, что ты тоже приобщилась к виртуальному миру, и надеюсь, что он тебе понравится. Кстати, сеть служит не только для развлечений. В интернете можно найти очень интересный справочный материал, который поможет тебе в учебе. Теперь отвечаю на твой вопрос. Ты права, письма можно стирать. Эта процедура высвобождает память, благодаря чему компьютер начинает работать быстрее. Не забывай, однако, что стертые послания могут быть восстановлены, если не принять специальных мер. Чтобы стереть письмо раз и навсегда, необходимо проделать следующее». Дальше шло подробное описание процесса. Письмо было подписано одной буквой «Р». «Теперь понятно, почему в хронологии появляются такие большие провалы». Эрик провел пальцем по нижнему краю экрана. «Этот Эр научил Филиппу, как стирать файлы, чтобы их нельзя было восстановить. И она воспользовалась его советом. Все самое важное она уничтожила. В том числе послание сфинкса», — вздохнула Шивон. «Нет даже первого послания к мистеру Раму. И последующих тоже нет». Шивон потерла виски. «Хотел бы я знать, что заставил ее стирать почту». «Этого я не знаю. Большинство пользователей никогда так не поступают. Ну-ка, подвинься. Шивун, в свою очередь, подсела к столу и начала составлять новый мейл, адресованный Раму в Бальфур-банк. «На связи констебль Кларк. Прошу вас срочно связаться со мной». Она добавила номер телефона в участке Сен-Леонард, отправила мейл, потом сняла трубку телефонного аппарата и позвонила в банк. «Мистера Мара, пожалуйста», — попросила она. Через секунду ее уже соединили с секретаршей Мара. «Мистер Мар на месте?» — спросила Шивон, глядя на Эрика, который прихлебывал кофе. «Тогда, может быть, вы мне поможете?» «Говорит детектив Кларк из полицейского участка Сент-Леонард. Я только что отправила мистеру Мару мейл и хотела узнать, получил ли он его. У нас тут были кое-какие проблемы с компьютером». Последовала пауза. Секретарша проверяла почту. «Ах, мистера Мара нет. А где он?» Она некоторое время слушала, что говорит секретарша. «Но это довольно срочно». «Где?» Ее брови ползли вверх. «В Престонфилд-хаус?» «Это совсем недалеко от нас. Не могли бы вы как-нибудь связаться с ним и попросить, чтобы после переговоров мистер Мар заехал к нам в участок? Уверяю вас, это займет не больше 5 минут и будет удобнее для всех». «Во всяком случае, нам не нужно будет приезжать к мистеру Мару в офис, чтобы...» Шивон послушал еще немного. «Спасибо». «Амел? Дошел?» «Отлично, спасибо». Она положила трубку, и Моз, допив кофе и бросив пластиковую чашку в корзину, бесшумно ей поаплодировал. Через 40 минут приехал Мар, и Шивон послал за констабля в форме, чтобы тот проводил его наверх.